Отвечая на вопросы Владимира Ильича, Фрунзе отметил, что Совет стал своеобразной партийной школой, где готовились кадры агитаторов, революционных работников. Одним из лучших выпускников этого университета стал Павел Постышев. О том, что происходило на Талке, были хорошо осведомлены губернские и городские власти. Их пугала прежде всего та быстрота, с какой менялось политическое сознание текстильщиков. Совсем недавно требовавшие лишь уменьшения рабочего дня, увеличения заработной платы, отмены штрафов и решения других сугубо экономических вопросов, Иваново-Вознесенские рабочие все чаще стали выдвигать политические требования, среди которых звучал и призыв к низвержению существующего государственного строя. Полицейские власти восприняли это как сигнал к решительным действиям против бастующих. 2 июня вице-губернатор запретил собрание рабочих на Талке. Однако бастующие проигнорировали это распоряжение и на следующий день вместе со своими семьями двинулись к реке. Здесь многотысячную колонну текстильщиков встретили полиция и казаки. Царские сатрапы жестоко расправились с безоружными манифестантами. Много рабочих было убито, еще больше ранено. Казачья нагайка не миновала и Павла Постышева. В разорванной, замазанной синей блузе, с разбитой головой, вспоминал он об этом, я стоял около своей матери, ткачихи, у круглого изгиба Талки. Мать перевязывала мне голову лоскутом своей нательной рубахи. Она не плакала, а только шептала: «Псы, кровавые псы, придет и наш час, час возмездия вам, убийцы». На кровавый террор царских властей рабочие ответили стихийными выступлениями. Однако они были преждевременными. Бастующие не имели ни достаточных сил, ни оружия. Поэтому большевики прекратили заведомо обреченные на неудачу неорганизованные выступления. Проявив в этой критической ситуации пролетарскую выдержку, бастующие вынудили местные власти вновь разрешить собрание на Талке. Полицмейстер, возглавлявший расправу над рабочими, был уволен в отставку. Газета «Пролетарий» оценила это как крупнейшую революционную победу Иваново-Вознесенских ткачей. На первом же собрании выступил Фрунзе, который призвал текстильщиков продолжать борьбу до полной победы, до конца отстаивая свои справедливые требования. Испытывая огромные материальные трудности, постоянные репрессии со стороны полиции и фабричных властей, текстильщики мужественно продолжали борьбу и заставили предпринимателей пойти на уступки. Рабочий день был сокращен до 10,5 часов. Заработная плата возросла на 10%. Изменились к лучшему условия труда. Собравшись 19 июля 1905 года на свое последнее заседание, Совет принял решение о прекращении стачки. 23 июля возобновили работу почти все фабрики города. Всеобщая забастовка в Иваново-Вознесенске продемонстрировала возросшую политическую зрелость, организованность, стойкость и героизм текстильщиков и явилась замечательным примером революционной борьбы для других отрядов российского пролетариата. Ярким проявлением революционного творчества рабочих Иваново-Вознесенска стало создание первого в России органа пролетарской власти. Возникновению Совета предшествовала длительная работа большевиков среди рабочих, направленная на подготовку их к сознательной политической борьбе за свое освобождение. К примеру Иваново-Вознесенских рабочих последовали трудящиеся других городов. В 1905 году в стране было создано 55 советов. Значение их высоко оценил Ленин. По своему социально-политическому характеру, отмечал он, это была в зачатке диктатура революционных элементов народа.